проговорила она. «Я не хочу спокойной ночи», — сказал я, смеясь и идя за ней в гостиную. «Я прокляну эту ночь, если она будет спокойной». Пожимая ей руку и провожая ее до двери, я видел по ее лицу, что она понимает меня. И рада, что я тоже понимаю ее. Я пошел к себе в комнату. На столе у меня около книг лежала фуражка Дмитрия Петровича, и это напомнило мне об его дружбе. Я взял трость и вышел в сад. Тут уж подымался туман, и около деревьев и кустов, обнимая их, бродили те самые высокие и узкие привидения, которых я видел давеча на реке. Как жаль, что я не мог с ними говорить. В необыкновенно прозрачном воздухе отчетливо выделялись каждый листок, каждая росинка. Все это улыбалось мне в тишине с просонок. И, проходя мимо зеленых скамей, я вспоминал слова из какой-то шекспировской пьесы. «Как сладко спит сияние луны здесь, на скамье». В саду была горка, я взошел на нее и сел. Меня томило очаровательное чувство. Я знал, наверное, что сейчас буду обнимать, прижиматься к ее роскошному телу, целовать золотые брови. И мне хотелось не верить этому, дразнить себя. И было жаль, что она меня так мало мучила и так скоро сдалась. Неожиданно послышались тяжелые шаги. На аллее показался мужчина среднего роста, и я тотчас же узнал в нем 40 мучеников. Он сел на скамью и глубоко вздохнул, потом 3 раза перекрестился и лег. Через минуту он встал и лег на другой бок. Комары и ночная сырость мешали ему уснуть. «Ну, жизнь», — проговорил он, — «несчастная, горькая жизнь». Глядя на его тощее, согнутое тело и слушая тяжелые, хриплые вздохи, я вспомнил еще про одну несчастную, горькую жизнь, которая сегодня исповедалась мне. И мне стало жутко и страшно своего блаженного состояния. Я спустился с горки и пошел к дому. «Жизнь, по его мнению, страшна, — думал я, — так не церемонься же с нею, ломай ее. И пока она тебя не задавила, бери все, что можно урвать от нее». На террасе стояла Мария Сергеевна, я молча обнял ее и стал жадно целовать ее брови, виски, шею. В моей комнате она говорила мне, что она любит меня уже давно, больше года. Она клялась мне в любви и плакала, просила, чтобы я увез ее к себе. Я то и дело подводил ее к окну, чтобы посмотреть на ее лицо при лунном свете. И она казалась мне прекрасным сном. И я торопился крепко обнять ее, чтобы поверить в действительность. Давно уж я не переживал таких восторгов. Но все-таки далеко, где-то в глубине души, я чувствовал какую-то неловкость. Мне было не по себе. В ее любви ко мне было что-то неудобное и тягостное, как в дружбе Дмитрия Петровича. Это была большая, серьезная любовь со слезами и клятвами. А я хотел, чтобы не было ничего серьезного. Ни слез, ни клятв, ни разговоров о будущем. Пусть бы эта лунная ночь промелькнула в нашей жизни светлым метеором и баста. Ровно в 3 часа она вышла от меня. И когда я, стоя в дверях, смотрел ей вслед, в конце коридора вдруг показался Дмитрий Петрович. Встретясь с ним, она вздрогнула и дала ему дорогу. И во всей ее фигуре было написано отвращение. Он как-то странно улыбнулся, кашлянул и вошел ко мне в комнату. «Тут я забыл вчера свою фуражку», — сказал он, не глядя на меня. Он нашел и обеими руками надел на голову фуражку, потом посмотрел на мое смущенное лицо, на мои туфли и проговорил не своим, а каким-то странным, сиплым голосом. Мне, вероятно, на роду написано ничего не понимать. Если вы понимаете что-нибудь, то поздравляю вас. У меня темно в глазах. И он вышел, покашливая. Потом я видел в окно, как он сам около конюшни запрягал лошадей. Руки у него дрожали, он торопился и оглядывался на дом, вероятно, ему было страшно. Затем он сел в тарантас и со странным выражением, точно боясь погони, ударил по лошадям. Немного погодя, уехал и я сам. Уже восходило солнце, и вчерашний туман робко жался к кустам и пригоркам. На козлах сидел 40 мучеников, уже успевших где-то выпить, и молол пьяный вздор. «Я человек вольный!» — кричал он на лошадей. «Эй, вы малиновые! Я потомственный почетный гражданин, ежели желаете знать!» Страх Дмитрия Петровича, который не выходил у меня из головы, сообщился и мне. Я думал о том, что случилось. Ничего не понимал. Я смотрел на грачей, и мне было странно и страшно, что они летают. «Зачем я это сделал?» – спрашивал я себя в недоумении и с отчаянием. «Почему это вышло именно так, а не иначе? Кому и для чего это нужно было, чтобы она любила меня серьезно, и чтобы он явился в комнату за фуражкой? При чем тут фуражка?» В тот же день я уехал в Петербург, и с Дмитрием Петровичем и его женой уж больше ни разу не виделся. Говорят, что они продолжают жить вместе. Слушали заключительную серию чтения рассказа Антона Павловича Чехова «Страх». Читал Сергей Маковецкий.